Глава 21. Тейла. Последнее, что я запомнила, это как откуда ни возьмись появился Эйр Эштон Эллиот и потащил меня прочь от Рионара. Я отбивалась, сопротивлялась изо всех сил, не понимая, что происходит. А потом меня внезапно накрыла тьма. Сознание погасло и вернулось резко, рывком, как будто его просто включили. Я обнаружила себя в подземном гроте, на той самой платформе, где когда-то нашла спящего принца. Самого дракона рядом не было. Ребра болели. Проведя самодиагностику, я исцелила легкий ушиб. С ребенком, слава Туатаде, все было в порядке. Я погладила живот и почувствовала ответный импульс, как будто малыш, в свою очередь, пытался успокоить меня. Губы невольно растянулись в улыбке, а на глаза навернулись слезы. Как только будущее изменится... Нет, не стоило об этом думать. Я спустилась с каменной платформы и замерла в нерешительности. Куда делись Рионар и Эштон? Наверняка между ними завязалась драка. Сумасшедший лакей, что на него нашло? С чего ему вздумалось нападать на меня? «Рионар!» — позвала я, так как вокруг было подозрительно тихо. Никто не откликнулся. Наверное, они оба снаружи. Я направилась к лестнице, и с каждым шагом меня охватывало все большее беспокойство. Что-то было не так. После того, как дракон выломал часть стены, все вокруг было завалено камнями, но они все куда-то делись, как будто кто-то пришел сюда и прибрался. Неужели я пробыла без сознания достаточно долго, чтобы слуги успели вернуться и навести порядок? Но почему Рионар оставил меня здесь? Столько вопросов, на которые не было ответов, и с каждым шагом они лишь множились. В конце лестницы я уперлась в тяжелую деревянную дверь, которой раньше здесь совершенно точно не было. Определенно, прошло достаточно времени, чтобы кто-то успел ее установить. Но сколько? И почему меня просто забыли здесь? Может, с Рионаром что-то случилось? По спине пробежала волна холода, когда догадка озарила меня. Эштон был человеком Сагатонов. Он отвлек принца, чтобы заговорщики могли совершить переворот. Будущее не изменилось. А это значит, что моего дракона снова усыпили, только спрятали в этот раз получше. Закусив губу, я подошла вплотную к двери. А что, если она надежно заперта? И стоит ли мне выходить, не зная, что там произошло? Что, если Марианна Тальбот снова прикажет бросить меня в темницу, и на этот раз никто не сможет спасти меня от тюремщика? При мысли об этом меня охватила злость. Может, я и дочка обедневшего казненного графа, но не бесправная овца. И если с Рионаром опять что-то случилось, я найду его и спасу. Снова. А потом еще раз, если понадобится. Дверь, к счастью, поддалась, и, преодолев короткий коридор, я в темноте едва не врезалась в новое препятствие. Пришлось зажечь светляк, чтобы подобное больше не повторилось. Вторая дверь, что вела уже непосредственно в замок, была, похоже, защищена родовой магией. Магией свонов. Я замерла, размышляя, как это могло произойти. Может, какая-то ошибка? Но я потянулась к щиту, и он откликнулся, готовый пропустить меня в обмен на пару капель крови. Решив разобраться во всем после того, как выберусь из подземного грота, я поцарапала палец о ближайший торчащий из стены камешек и приложила его к двери. Символы, начертанные на деревянной поверхности, вспыхнули, и я, наконец, оказалась на свободе. Оказывается, дверь не пропускала звуки, и замок был наполнен людьми. Мимо меня проскочила служанка и, не обратив внимания, скрылась на кухне. На мне все еще был костюм пажа, местами порванный и весь покрытый каменной пылью. Узнать меня в таком виде было невозможно, но я все равно не собиралась разгуливать по замку, не зная всей ситуации. Поэтому максимально кратчайшим путем направилась в нашу с Рионаром спальню. Вокруг все неуловимо изменилось. Налет роскоши и богатства никуда не исчез, но в замке как будто появились другие хозяева, со своими вкусами и предпочтениями. Это отчасти объясняло присутствие родовой магии свонов. По пути мне, к счастью, больше никто не встретился. Но сердце, что бешено стучало всю дорогу, начало замедляться, лишь когда я прислонилась спиной к запертой изнутри двери спальни. Но стоило оглядеться вокруг, как дыхание перехватило. Кто-то не только переставил, но и поменял всю мебель. Даже стекла в окнах стояли совершенно другие, цветные, составленные в причудливую мозаику. Кажется, здесь действительно прошло некоторое время, а именно 300 лет. Это все объясняло. Я, тьма побери, вернулась в будущее, а оно изменилось. Бессильно привалившись к двери, я сползла вниз. И почему это раньше не пришло мне в голову? «Балда!» — пробормотала я и обхватила голову руками. Комната вокруг внезапно начала кружиться, и хорошо, что я уже сидела, иначе не устояла бы на ногах. Меня, похоже, каким-то образом вернуло в будущее. Не распылило в потоке времени, как предрекал Рионар. Наверное, ему все же удалось завершить ритуал. Но это значит, что в этой реальности меня не существовало. Я никогда не рождалась. И как, и главное, кому мне объяснять свое внезапное появление? Кто теперь живет в этом замке? Судя по всему, дракон сдержал обещание и передал его моим предкам. Но появились ли на свет мои родители? Во рту пересохло. В предыдущей версии реальности я хотя бы знала, что могу вернуться в Академию. Здесь же, если меня сочтут самозванкой, у меня будут большие неприятности и никакой поддержки. Рука непроизвольно накрыла живот в защитном жесте. Где сейчас отец этого ребенка? Сидит на престоле? Нянчит правнуков? Или спит вечным сном в очередном потайном гроте? Как мне жить дальше, если я не смогу его найти? За то короткое время, что мы провели вместе, я успела полюбить дракона всей душой. Он прочно укоренился в моем сердце, и вырвать его оттуда можно лишь с огромным куском плоти. Но за 300 лет многое могло измениться. Вряд ли он меня даже вспомнит, если увидит. Горькая усмешка прочертила губы. Такая злая ирония. Я выжила, меня не разметало в потоке времени, но принц, что обещал вечную любовь, не встретил меня в месте появления. А это значит, что все было напрасно. И пусть я еще не выяснила, где оказалась и что именно изменилось, одно было понятно точно. Мой принц Морой для меня потерян. Теперь уже, наверное, навсегда. Хлопок двери заставил меня подскочить. Кто-то вошел в апартаменты и, судя по звуку приближающихся шагов, направлялся прямиком в спальню. Я заметалась по помещению в поисках укрытия и, не придумав ничего лучше, спряталась в гардеробе. Сердце радостно подскочило в груди, когда меня окутал знакомый и любимый запах, исходивший от висящих вокруг меня многочисленных рубашек. Эта комната, судя по всему, все еще принадлежала Рионару. Осторожно, стараясь действовать максимально бесшумно, я прильнула к узкой щели, образовавшейся между стеной и не до конца закрывшейся двери гардеробной. Если принц решит переодеться, я вывалюсь прямиком в его руки. Но мужчина, в котором я без труда узнала Рионара, тяжело опустился на кровать и обхватил голову руками. Дыхание замерло в груди, пока я жадно разглядывала сгорбленную фигуру. Дракон не постарел ни на миг, из-за чего я снова начала сомневаться, действительно ли перенеслась на 300 лет вперед. Самое время было выйти и обо всем расспросить, но в дверь постучали, вновь лишив меня возможности остаться с принцем наедине и все разузнать из первоисточника. Рионар не пошевелился и не ответил, после чего дверь все же открылась. «Ваше Величество!» — в спальню шагнул мой отец. Я зажала рот руками, чтобы не вскрикнуть, и жадно всмотрелась в родные черты. Мужчина выглядел не так, каким я его запомнила. Он стал старше и значительно худее. В волосах добавилось благородные седины, но это без всякого сомнения был он. Когда родители осудили и казнили, я была еще слишком мала, чтобы осознавать хоть что-то. В итоге мы даже не попрощались, о чем я впоследствии жалела. Кажется, у меня появилась возможность все исправить. Интересно, а мама тоже жива? А бабушка? А дядя Томас? И что, если в этой реальности у меня даже есть младшие сестры и братья? Мне стоило огромного труда сдержаться и остаться на месте, хотя больше всего на свете хотелось выскочить из душного гардероба и броситься на шею родителю. Но озабоченный мрачный вид отца остановил меня от необдуманного поступка. «Я не величество, Эйрсвон», — глухо отозвался дракон. Он даже головы не поднял, чтобы взглянуть на собеседника. Лекарь только что ушел. Натан Свон, кроме прочего, выглядел болезненно бледным. Его губы подрагивали. «Он подтвердил вашу догадку». Рионар кивнул. «Вы не виноваты», — тихо продолжил отец, и его глаза подозрительно заблестели. «Никто...» «Почему?» — неожиданно взревел принц, подняв голову. «Почему это произошло именно сейчас?» Лекарь сказал: «Плевать мне на лекаря, Натан. Хочешь и верь, хочешь и нет, но я 300 лет ждал Тейлу не для того, чтобы она... Значит, это все же будущее. Ириана раздержал обещание и ждал меня. Губы невольно растянулись в глупой, совершенно счастливой усмешке. «Ждал?» — растерянно переспросил мой отец. Покачав головой, дракон закрыл лицо руками. Сердце сжалось от тревоги. Что, бездна их всех побери, произошло? «Не бери в голову, Натан», — устало сказал принц. «Просто я даже и не знаю, как теперь без нее жить». «Без кого? Если он обо мне, то все же получилось, я здесь. Или все же произошла какая-то ошибка, и меня здесь быть не должно?» Я качнула головой, отгоняя дурные мысли. «Ритуал сработал. Или Рионар не знает об этом?» «Мне все еще кажется, что она здесь», — тихо заговорил дракон. «Я все еще чувствую ее запах, слышу ее дыхание, стук ее сердца. Безумие». В комнате снова воцарилась тишина, и я замерла. Рионару не показалось. С его слухом он действительно мог меня слышать. И как я могла забыть об этом? От дракона невозможно спрятаться вот так просто, закрывшись в шкафу. Но почему он считает мое присутствие иллюзией? «Я, наверное, пойду». Натан Свон смотрел на принца с искренней тревогой во взгляде, которая отдалась во мне настоящей паникой. «Серьезно, что произошло?» Отец ушел, тихо прикрыв за собой дверь, и я едва поборола желание броситься за ним следом. Стоило для начала поговорить с драконом. Рионар снова глубоко погрузился в свои мысли. Мне даже показалось, что его плечи начали вздрагивать. Но нет, этого не могло происходить с правителем Шейгинара. Он ведь король, раз мой отец назвал его величеством. Наверное, пришло время мне показаться и все выяснить, пока кто-нибудь еще не пришел. Видеть принца таким морально убитым было невыносимо. Не знаю, что именно у него произошло, но я хотела быть рядом, чтобы разделить эту боль. Дверь гардеробной открылась с тихим протяжным скрипом. Я шагнула в спальню, неотрывно глядя на Рионара. Он, в свою очередь, поднял голову и пристально, неверяще смотрел на меня. Тонкие ноздри едва заметно трепетали, губы подрагивали, а глазные радужки медленно наливались золотом. Это было страшно и одновременно завораживающе. Наблюдать, как из глубин сознания медленно поднимался зверь. А ведь и я, если подумать, и не видела принца в его второй ипостаси. «Тейла?» — хрипло спросил мужчина, после чего неверяще тряхнул головой, будто прогонял видение. Внимательный взгляд скользнул по моей одежде и снова вернулся к лицу. «Рионар?» — в тон ему ответила я и сделала шаг навстречу. «Прости». Он с трудом сглотнул. «Прости меня». «За что?» — искренне удивилась я, но мужчина меня, кажется, не услышал. «Как настоящее», — пробормотал он. «Ты теперь будешь преследовать меня? Поверь, я и так не в состоянии вытравить твой образ из памяти. Он намертво отпечатался на моей сетчатке, но почему, Паш?» «Кажется, я поняла, в чем дело. Все эти разговоры про лекаря, бледный вид моего отца... Рионар заболел. Наверное, за столь долгую жизнь его разум повредился. Вон даже бредить начал». «Ты не думай, мне нравится». По его губам скользнула горькая усмешка. «Но именно так ты выглядела, когда я потерял тебя впервые». «Потерял? Точно бредит». Я решительно шагнула к принцу и приложила ладонь к его лбу. Холодный, даже слишком. Странно, я-то думала, что у него жар. Зрачки Рионара стремительно расширились, а в следующий миг меня будто смело ураганом. Дракон схватил меня и начал судорожно ощупывать, вертеть в разные стороны и разглядывать так, будто видел впервые. «Тейла!» — выдохнул он, силой прижав меня к своей груди. «Раздавишь!» — я попыталась вырваться, но хватка от этого стала лишь крепче. «Рионар!» «Это действительно ты?» Он немного ослабил хватку, позволив мне сделать вдох. «Я? Кто же еще?» «Но как это возможно?» «Ты же провел ритуал. Я пожала плечами. Отправил меня в будущее». «Не отправил». Дракон снова притянул меня в свои объятия и вместе со мной упал на кровать. «Не успел». На некоторое время в комнате вновь воцарилась напряженная тишина. Мое сердце бешено колотилось. Лежа рядом с драконом, я глубоко вдыхала в себя его запах, наслаждалась теплом и близостью, и мне хотелось смеяться от счастья, что мы снова вместе. Но мрачный вид Рионара вызывал беспокойство. «Что значит «не успел»?» — легкомысленно спросила я, разглядывая губы, которые вдруг оказались совсем близко. «Я же здесь!» «И это не иначе, как чудо». Он погладил меня по щеке и выглядел при этом одновременно встревоженным, испуганным и неприлично счастливым. А я все еще не понимала. Неужели меня в очередной раз обманули? Тот ритуал был для того, чтобы успокоить меня? Сгладить впечатление после совместной ночи? Конечно, я бы все равно просто исчезла и ничего бы не узнала. Похоже, меня здесь и вовсе не ждали. Рот наполнился горечью, а глаза слезами, и я поспешно отвернулась, чтобы спрятать свои эмоции. «Объясни», — попросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Что произошло?» Рионар обхватил пальцами мой подбородок и заставил посмотреть на него. «Это действительно ты?» — спросил он вместо ответа. «Не верю». «Похоже, что я». Мой тон немного смягчился. Видеть моего принца таким, бледным, с темными кругами под глазами, было практически невыносимо. Но при этом одна часть меня хотела остаться с ним, а вторая рвалась поскорее встретиться с родителями. И я жду ответов. «Что последнее ты помнишь?» — спросил Рионар со вздохом. «Эштона». Я нахмурилась. «Он куда-то меня тащил». «Он решил, что ты шпионка, подосланная от меня избавиться, и хотел меня спасти». «А нельзя было просто предупредить?» «Может, для Рионара прошло 300 лет, а для меня это все случилось чуть больше часа назад?» «Словами, через рот, как делают все нормальные люди». «Он уже понес свое наказание». Дракон, будто все еще не веря в мою реальность, прижал меня к себе. «Артур с ним разобрался». Но когда я пытался спасти тебя от этого придурка, то случайно обрушил пещеру с озером, а следом за ним и сам замок. Это стало тем событием, что изменило будущее, и ты исчезла прямо на моих глазах, растворилась в потоке времени. У меня не было и шанса успеть провести ритуал. Он крепче прижал меня к себе, и я с трудом сглотнула образовавшийся в горле комок. Если этот мужчина и правда любил меня больше жизни, сложно представить, что ему довелось пережить в тот миг, как я исчезла. И как тяжело было ждать и надеяться на второй шанс спустя 300 лет. И все же я здесь. Что-то пошло не так, и новая я не смогла родиться. «Новая ты родилась», — голос Рионара прозвучал глухо. «И получилась точно такая же. Милая, добрая, нежная, очень красивая. Не влюбиться было просто невозможно. К тому же тебе снились сны обо мне, о всех тех попытках изменить нашу судьбу таким образом, чтобы быть, наконец, вместе». Я молчала, не зная, что сказать. В голосе дракона звучали грусть и боль, такие яркие, что мое сердце сжалось в дурном предчувствии. И что с ней произошло? А с ней определенно что-то произошло, потому что двух меня в одном отрезке времени быть не могло. «Умерла сегодня утром», — тихо сказал принц. «Сердце остановилось. Но это все равно не объясняет твое появление. Ты должна была...» «Исчезнуть, да». В животе разлилось тепло, давая мне подсказку. «Мне кажется, я знаю». Я взяла руку Рионара и приложила ее к своему, пока еще плоскому животу. Этот дракончик очень хотел выжить и увидеть папу. На мои глаза навернулись слезы, когда я встретила неверящий, ошарашенный взгляд Рионара. «Ты думаешь, его дар Туата-де проявился таким образом?» «У меня нет другого объяснения», — неуверенно улыбнулась я и уткнулась носом в грудь мужчины, чтобы скрыть свое замешательство. Дракон протяжно выдохнул. Сердце в его груди билось сильно и ровно, и несколько мгновений я просто наслаждалась его близостью, купаясь в счастье. Хотелось верить, что теперь все будет хорошо, хотя было сильно не по себе от того факта, что где-то поблизости все еще остывало тело второй версии меня. Как объяснить родителям мое чудесное возвращение из мира мертвых, еще и с малышом в утробе? «Когда ты исчезла, а замок окончательно рухнул», — продолжил тихо рассказывать Рионар, — «нагрянули сагатоны. С ними была Марианна, Она знала о том, что под имением Тальбот есть мощный магический источник, и это место было выбрано для проведения ритуала Вендиго. «Она знала о твоем бессмертии?» — спросила я. «Нет. С Агатоном просто были нужны сильные союзники, чтобы справиться с нашим родом. Видимо, в прошлой версии моего прошлого они в итоге каким-то образом узнали о том, что меня нельзя убить, и погрузили в сон. В этот раз я не дал им такой возможности. Все, кто был причастен к заговору, были наказаны». «А Марианна Тальбот?» Мой голос дрогнул. Все же Рионара испытывал к ней сильные чувства. «Ее не казнили, если ты об этом», — мрачно усмехнулся принц. «Марианна обладала даром приворота. Именно так она заставила меня сходить с ума от постоянного желания быть рядом с ней. В качестве наказания ее способности заблокировали, а ее отправили в монастырь, где она познала истинное блаженство единения с богиней». «В женский монастырь?» — уточнила я, испытывая некоторые сомнения. «Конечно». В голосе принца прозвучало искреннее изумление моим вопросом. «А Сагатоны?» — быстро сменила тему я. «Основных зачинщиков, таких как Люций и Марок, мой отец казнил. Лансера оставили в живых, потому как он был категорически против переворота, но не мог пойти против семьи. К тому же его отец обещал, что, расправившись с нами, оставит в живых Раяну, и Лансер сможет взять ее в жены». «Значит, это был Лансер Сагатон?» Удовлетворенно хмыкнула я. «Мне показалось, твоя сестра к нему неравнодушна». «Да, они даже тайно встречались какое-то время. Но отец не мог допустить, чтобы его дочь вышла замуж из-за изменника, пусть и помилованного, поэтому в итоге моя сестра сочеталась с выгодным династическим браком». «Жаль, что она не смогла остаться с любимым», искренне сказала я и крепче прижалась к Рионару. Дракон, почувствовав настроение, коснулся губами моего виска. Он будто знал, что следующий заданный мной вопрос будет о нем, и ответ, скорее всего, причинит мне боль. «А ты?» — выдохнула я. «Что делал эти 300 лет?» «Жил?» — не задумываясь, ответил он. «И ждал тебя». Нетрудно было догадаться, как именно проходило это ожидание, но я должна была услышать правду, чтобы пережить ее, принять и больше к этому вопросу не возвращаться. «Ты сейчас король?» — спросила тихо. «Нет», — качнул головой Рионар. «На троне сидит мой пра-пра какой-то там по счету внук. Их много сменилось за 300 лет». В изумрудных глазах промелькнула боль. То, что крылось за этими простыми словами, было ужасно. За годы своего бессмертия принц Шагинара пережил многих своих родственников, и всех, без сомнения, он любил сильно и искренне. «Внук?» Я затаила дыхание, ожидая услышать самое главное. Рионар протяжно выдохнул, и его тело рядом со мной напряглось. «После того, как заговор Сагатонов раскрылся, — сказал он, — мой отец еще пару лет посидел на троне, очищая Шагинар от скверны. Не только Сагатоны участвовали в смуте. К ним присоединились еще несколько влиятельных родов, и, как бы это ни было прискорбно, пришлось их всех наказать. Тяжелые решения подорвали здоровье моего отца, и, несмотря на то, что он вошел в мое положение и полностью поддержал решение дождаться тебя, он действительно хотел взять себе молодую жену и завести еще наследников, чтобы снять с меня это бремя, но здоровье не позволило». Мой дракон снова вздохнул и пригладил волосы. «Отец, конечно, женился, как и планировал», — продолжил мужчина. «А вот с наследниками не получилось. Поэтому я был вынужден взять эту ответственность на себя и продолжить род Морой». «Ты женился?» — едва слышно спросила я. Мои внутренности, кажется, скрутились в тугой узел. С одной стороны, я понимала, что долг любого правителя выше его личных предпочтений. С другой, при мысли о том, что другая женщина называла Рионара своим, мое сердце рвалось на части от боли. «Женился», — безжалостно подтвердил мой принц. И получил так необходимых Шагинара наследников. У меня родились 2 сына и дочь. Я пережил их всех. Некоторое время мы молчали. И по окончании этой тишины я поняла, что к этой теме мы никогда в жизни больше не вернемся. «Твое бессмертие стало твоим проклятием?» — спросила я, положив ладонь на грудь дракона. Его дыхание согревало меня не только снаружи, но и внутри. Мужчина пошевелился, и кровать под его массивным телом жалобно скрипнула. Я не думал об этом. Его пальцы зарылись в моих коротких волосах, окончательно растрепав их. У моего дара есть как и минусы, так и плюсы. Например, я смог дождаться тебя. Но я тоже уйду, — озвучила я очевидное. Нет, — Рионар качнул головой. Я тебе не позволю. Мое сердце наполнилось жалостью. Я покину его точно так же, как и все, кого он любил. И этого не изменить, потому что нет в этом мире ничего неотвратимее, чем смерть. Слова отрицания уже готовы были сорваться с моего языка, как в двери раздался стук. «Рионар!» — прокричал кто-то, продолжая требовательно барабанить снаружи. «Да чтоб вас!» — беззлобно ругнулся бывший король Шагинара и чуть ли не кубрем скатился с кровати. Я вскочила вслед за ним и заметалась по комнате в поисках укрытия, но кроме гардеробной других вариантов больше не было. «Не прячься». Дракон поймал меня за руку и заглянул в глаза. «Мы не сможем скрывать твое появление вечно, поэтому не вижу в этом никакого смысла. Это всего лишь Артур». «Артур? Артур Тальбот?» «Нет, наверное, это потомок того дознавателя с холодными глазами, что когда-то владел замком Свон». Но когда Рионар распахнул дверь, на пороге действительно оказался тот самый мужчина, которого я видела совсем недавно и успела хорошо запомнить. Увидев меня, он застыл в шоке, как будто был удивлен не меньше моего. «Эйр Тальбот?» Я отмерла первой. «Как это возможно?» «Эрис Вон?» Мужчина перевел изумленный взгляд на Рионара. «Разве она не...» «Это другая Тейла». Принц втащил друга в свою комнату и захлопнул дверь. «Очень хорошо, что ты здесь. Поможешь придумать, как объяснить это все ее родителям и окружающим». Глаза у Артура стали еще круглее, когда он переварил новую информацию. «Та самая Тейла в том самом костюме пажа?» — свистящим шепотом спросил он. Я кивнула с жалостью, глядя на принца. Он явно чувствовал себя растерянным и виноватым, а его сердце все еще было полно боли из-за потери другой версии меня. Наверное, мне надо переодеться. Со своими чувствами я тоже никак не могла разобраться. Я не знала, как мне относиться к факту женитьбы Рионара. Да, это был его долг, а все правители всегда чем-то жертвуют. Да, его жена давно ушла в мир иной, оставив после себя лишь светлую память. Но в данный момент я не могла этого принять. Любил ли он ее? Скучает ли по ней? Дракон медленно кивнул, не отрывая от меня взгляда. Наверное, он, в свою очередь, тоже задавался вопросом, что нам делать дальше. Просто объявить меня воскресшей и жить долго и счастливо? Я, если честно, не была уверена, что у нас получится. «К сожалению, сейчас нет такой возможности», — сказал Рионар. «Слишком долго мне придется объяснять, для кого это и зачем». Я кивнула и опустилась в глубокое кресло, что стоял рядом с камином. Оттуда мне было хорошо все видно и слышно. Пока Рионар рассказывал Артуру о моем появлении, о нюансах путешествия во времени и, самое главное, о маленьком дракончике в моем животе, которого 300 лет назад мой принц долго оплакивал, я предавалась размышлениям. По всему выходило, что мне придется начать свою жизнь сначала. Или продолжить то, что начала другая версия меня. Училась ли она в академии? Стала ли целительницей? И как получилось, что Артур оказался здесь? Его тоже перенесло во времени? Об этом я и спросила, не успев даже как следует подумать. «Я смог поделиться с другом своим бессмертием», — сказал Рионар, присаживаясь на обитый бархатом диван и закидывая ногу на ногу. «Еще до нашего знакомства он запнулся. В этой версии реальности Артур спас мне жизнь, но получил ранение, несовместимое с жизнью. Времени ждать целителей не было, и мне пришлось провести ритуал разделения жизни. Поделившись своей жизнью с другим, ты сокращаешь собственные дни. Но сколько вечность не сокращай, таким образом я сделал его практически подобным себе. За одним исключением. Если погибну я, то и та жизнь, которой я наделил его, тоже прервется». «Вы ничуть не постарели, Эйр Тальбот?» Я с жадностью рассматривала дознавателя, ища на его лице признаки старения, но их не было. Мужчина польщенно усмехнулся и устроился на диване рядом с драконом. «Я сделаю то же самое для тебя». Рионар поймал мой взгляд, и я начала тонуть в изумрудной зелени его глаз, не имея ни малейшего желания выбираться из этой ловушки. Я подарю тебе бессмертие, чтобы никогда больше с тобой не расставаться. Подарит бессмертие? Мне не требовалось много времени, чтобы определиться с ответом, но произнести его вслух я не успела. В двери снова постучали, и на этот раз я осталась на месте. В любом случае, прятаться уже не было никакого смысла. Как выяснилось, вернулся мой убитый горем отец. Он не сразу обратил на меня внимание, и я могла как следует разглядеть его, не довольствуясь узкой щелью в шкафу. Мой родитель не сильно изменился и мало отличался от того образа, что запечатлелся в моей памяти. При виде его болезненно запавших глаз мое сердце сжалось, и я издала судорожный вздох. Это привлекло внимание мужчины, и когда наши взгляды встретились, я испуганно сжалась, опасаясь, что такого потрясения у моего отца не выдержит сердце. Несмотря на неровно обрезанные волосы и мужской наряд, он меня узнал. «Тейла?» Его голос дрогнул. Я не успела ответить, потому что горло сдавило из-за подступивших слез. «Это какая-то шутка?» Он повернулся к Рионару. Дракон замер, не зная, видимо, что сказать. Глаза Натана Свона напоминали две открытые раны. Столько в них было острой, неподдельной боли. Я непроизвольно протянула руку, чтобы исцелить его, но такое не лечится ни одним заклятием. «Я все объясню, Натан». Рионар впервые на моей памяти выглядел таким смущенным и, наверное, даже напуганным. «Это долгая история». Взгляд отца снова вернулся ко мне. Он смотрел с неверием, с жадностью останавливаясь на каждой детали, и его скулы наливались неестественной бледностью. Я пошевелилась, всерьез беспокоясь о его состоянии. Язык будто прилип к небу. Хотелось объясниться, кинуться ему на шею и крепко обнять, но все это казалось неуместным. Я не его дочь. Мой отец был казнен, а этот, Натан Свон, был отцом совсем другой Тейлы, и вряд ли он признает ее копию. Рионар бросил выразительный взгляд на Артура, и тот, понятливо кивнув, бросился прочь, чтобы вскоре вернуться с моей матерью. Она меня тоже поначалу не заметила. Бледное лицо с острыми скулами было залито слезами. Там, где на щеках всегда были ямочки от частых улыбок, кожа посерела и натянулась от огромного горя. А я ведь даже не в курсе, были ли в этой реальности у меня братья или сестры. Остался ли кто-то у моих родителей для утешения или нет? «Эрос Вон», — охрипшим голосом обратился к моей маме Рионар. «Садитесь, пожалуйста». Она бросила растерянный взгляд на моего отца и лишь после этого заметила, куда он все это время смотрел. Ее глаза расширились от удивления, и на этот раз я действительно метнулась вперед, так как Эрос Вон закатила глаза и начала падать. К счастью, стоявший рядом Артур подхватил ее и усадил на стул, после чего я заклятием привела маму в чувство. Некоторое время она усиленно моргала, разглядывая меня, и несколько раз открывала рот, чтобы что-то сказать, но с ее губ срывались лишь невнятные звуки. «Позвольте мне теперь объясниться». Дракон кивком головы указал моему отцу на свободный стул, и тот без возражений уселся. Его обеспокоенный взгляд перемещался от меня к супруге и обратно, и мое сердце сжималось от тревоги за них обоих. «Объясните, будьте так любезны». И дракон, прокашлявшись, начал свою речь. Он рассказал о нашей первой встрече, о том, как я спасла Шайгинара от заговора сагатонов, и как он ждал меня все эти долгие годы, изнывая от невозможности встретиться раньше. Все это время родители не сводили с меня глаз, и по мере того, как Рионар эмоционально излагал факты, мне становилось все страшнее. Смерть их дочери не была случайностью. Если бы я не появилась в этом мире, та Тейла была бы жива. А я бы не появилась, если бы не маленький дракончик внутри меня. И у меня не было ни капли сомнения в том, что эти люди не только не примут меня, но и, скорее всего, возненавидят. Поэтому все, чего мне хотелось, это уйти как можно скорее и оказаться как можно дальше от замка Свон, несмотря на то, что желудок уже тихо урчал от голода. Рассказ получился долгим, и все это время мои родители молчали, не задавая уточняющих вопросов. Чем ближе было к развязке, тем сильнее мне хотелось спрятаться. Я не смотрела на самых родных для меня людей, боясь их реакции, и когда в гостиной наконец воцарилась тишина, испуганно сжалась. «Значит, за то, что мы получили более высокий титул и этот замок, стоит благодарить эту девушку?» — с спросил отец. «Да, она просила об этом», — улыбнулся дракон. «Это меньшее, что я мог для нее сделать». «И если бы она не спасла вас, мы были бы казнены саготонами?» «И снова да», — принц начал хмуриться. «И у Тейлы из другой реальности, получается, не было родителей, потому что там нас казнили?» — тихо спросила мама. «Ее воспитывала бабушка?» «Да», — подтвердила я, с трудом сглотнув комок в горле. «И дядя Томас хотел видеть тебя служанкой в своем доме?» «Подозреваю, что не только служанкой», — процедил Рионар. Он с такой силой сжал кулаки, что костяшки побелели. «Бедная девочка!» Я не заметила, как мама оказалась рядом. В одно мгновение я сидела, опустив голову и зажав руки между коленями, а в другое уже оказалась в крепких объятиях. Меня окутало маминым запахом и теплом, и держать эмоции в себе стало практически невыносимо. «Я понимаю, как это все для вас неожиданно и болезненно», — прозвучал рядом голос Рионара. «Но я люблю эту девушку. Любил все 300 лет и надеялся, что ваша дочь сможет мне ее заменить». Прозвучало откровенно паршиво. «Я понимаю, что вы хотите быть честным до конца». Отец без труда уловил суть. «Но что вы хотите от нас?» «Если честно...» Дракон чуть помедлил. «Я не вправе ничего у вас просить, и не буду. Я заберу Тейлу в Высокогоры, и там состоится наша свадьба». «Свадьба? Высокогоры? Серьезно?» «Об этом не может быть и речи!» Мама стиснула меня так, будто боялась, что я вырвусь и убегу. «Эта девочка нам такая же дочь, как и та, что погибла. И я считаю это величайшей милостью Туата Де, что нам был дарован второй шанс». «Да», — согласился с ней отец, и его голос прозвучал совсем рядом. «Даже не думайте забрать ее у нас, ваше величество». Я не верила своим ушам. Неужели эти люди действительно готовы были принять меня? Они действительно хотели, чтобы я стала их Тейлой? Слезы обожгли глаза и потекли по щекам, и когда я тихо всхлипнула, мама нежно провела рукой по моим волосам. «Трудно представить, через что тебе пришлось пройти, моя милая», — сказала она. «Но я клянусь, ты получишь всю любовь и заботу, которой была лишена в своей прошлой жизни. Правда, дорогой?» Отец что-то утвердительно пробурчал, и у меня с души будто камень свалился. Кажется, у меня наконец-то будет все, о чем я так долго и страстно мечтала. Закрыв глаза, я некоторое время наслаждалась мамиными объятиями, кутаясь в ее тепло и заботу, как в пуховый платок. Мне не хотелось думать о том, насколько все это странно. У меня было много неудобных вопросов, которые я также решила отложить на потом, чтобы не разрушать волшебство момента. «У Тейлы был тяжелый день», — прозвучал через какое-то время голос Рионара. К тому же, перед тем, как попасть в будущее, она была серьезно ранена. «Я позову лекаря», — тут же откликнулся Артур и, судя по звуку шагов, удалился. Но я не чувствовала себя так, будто мне требовалась медицинская помощь. Просто устала и была немного голодна. Мама выпустила меня из своих объятий, но даже так я больше не чувствовала себя одинокой и потерянной. «Эра и Эйрсвон». Рионар, который до этого выходил в коридор, чтобы распорядиться насчет перекуса, подошел к нам. «Понимаю, что момент может быть не слишком удачный, но я и так ждал слишком долго». «Что вы хотите этим сказать, Ваше Величество?» Мой отец снова тяжело опустился на стул. «Я хочу просить руки вашей дочери Тейлы». Вид у дракона был как никогда решительный. «Позвольте мне, наконец, обрести свое счастье и взять эту девушку в жены». «Конечно», — чуть помедлив кивнул отец. «Если она тоже этого хочет». Мама ничего не сказала, но я знала, что если бы она была против, то не стала бы молчать. Не тот характер. Рионар повернулся ко мне и медленно опустился на одно колено. У него, что удивительно, даже нашлось кольцо, которое он медленно стащил со своего мизинца. «Эри Тейла Свон», — глядя прямо в мои заплаканные глаза, произнес он. «Согласна ли ты стать моей женой?» «Можешь не отвечать сразу. Я понимаю, что я не жил эти годы монахом, но любил лишь тебя одну». Если понимал, значит, был готов к моему ответу. потому что факт его женитьбы, пусть и необходимый для блага Шейгинара, никак не вписывался в мою картину мира. «Мне надо подумать», — ответила я, чуть помедлив, и услышала рядом разочарованный вздох мамы. Рионар несколько мгновений серьезно смотрел мне в глаза, после чего кивнул. «Хорошо», — сказал он. «Я дам тебе столько времени, сколько потребуется. В конце концов, я ждал этого 300 лет».